Донин утверждал, будто Талмуд существует только 400 лет, то есть представляет собой новшество, противоречащее традиционному ходу вещей. Это заявление отвечало консервативным предпочтениям церкви, усматривавшей в новшествах угрозу миропорядку. В ответ на это утверждение Донина рабби Йехиэль сказал, что Талмуд весьма древен, его знал уже Иероним. Последовательно и систематически рабби Йехиэль переадресовывал Донину те обвинения, которые тот предъявлял Талмуду и евреям. Подчеркивая личную заинтересованность Донина, он пытался воздвигнуть стену между ним и самими христианами. Те ни в чем не повинны, тогда как Донин, родившийся евреем, еретик и предатель отеческой веры, и только из мести добивается уничтожения своей бывшей религии. По поводу утверждения, что евреи предпочитают Талмуд Библии, Йехиэль отвечал, что Талмуд — это комментарий к ней, обязательный для всех евреев и во всем верный тексту Библии. Отвергая обвинения в богохульствах, якобы содержащихся в агадической литературе, он указывал на сходное отношение к божеству и в самой Библии. Там Бог гневается на сынов Израилевых, раскаивается в том, что сделал Саула царем в Израиле и так далее. В еврейском отчете о диспуте приводится возражение рабби Йехиэля на грозные обвинения в оскорблении христианских святынь и самого Иисуса в Талмуде. И ответствовал рав: «Поистине то не был ваш Бог. Ведь не все людовики рождаются равными. Не все они короли Франции. Разве не бывает такого на свете, что рождаются двое в одном городе и получают одно и то же имя и умирают одной и той же смертью? Разве такое не случается сплошь и рядом?» Обвинение в том, будто Талмуд разрешает и даже предписывает всячески вредить христианам, рав отверг по двум соображениям. Во-первых, гоим, упоминающиеся в Талмуде, это вовсе не нынешние христиане, а те именно семь ханаанских народов идолопоклонников, которых Бог повелел истребить Йошуа бен Нуну, Иисусу Навину и сынам Израилевым. Во-вторых, добрососедские отношения между евреями и христианами показывают, что дело обстоит не так, как утверждает Донин, а о том народе, среди которого мы живем, и они хранят нас и позволяют нам жить, то нам запрещено вредить и им самим, и их имуществу, даже на волос, под страхом наказания. На заключительный вопрос судьи, могут ли согласно еврейскому вероучению спастись христиане, Йехиэль ответил: «Я скажу вам, как вы можете спастись даже в вашей вере. Если будете соблюдать семь заповедей сыновей Ноя, которые вам предписано выполнять, то спасетесь». Но этот еретик Донин обязан был выполнять 613 заповедей, так как вступил в наш завет и в том его долг. А гиена одна для приступающих заповеди, будь то не евреи и будь то израильтяне. Семь заповедей сыновей Ноя – это по еврейским воззрениям общечеловеческие нормы поведения, включающие в себя запреты на кровопролитие, кровосмешение, разбой и на поедание неумерщвленных животных. Результаты диспута показывают, что Йехиэлю не удалось убедить христиан своими ответами. Как вы думаете, почему? Чем принципиально важны ответы, данные Йехиэлем? Сожжение Талмуда было тяжким потрясением для еврейского мира. Откликом на это событие стал «Плач Шеали Сруфа Бээш», сочиненный Маарамом, Маарам Меир бен Барух из Ротенберга, законоучитель и толкователь Талмуда, один из авторов Тосафот, духовный вождь ашкеназского еврейства во второй половине XIII века, годы жизни 1215-1293. Это один из самых знаменитых текстов средневековой религиозной еврейской поэзии. «Спроси, сожженная в огне». «Спроси, сожженная в огне, как живется оплакивающим тебя, жаждущим поселиться во дворе твоего храма, вдыхающим прах земной и страждущим, потрясенным видом твоих пергаментных свитков, пылающих на костре. Бредут они во тьме, и нет сияния звезд, и уповают на свет, который днем воссияет над ними и над тобой. И человек теряет покой, и стонет, и плачет с разбитым сердцем, всегда оплакивает твои муки. И возопит он, как шакал или страус пустыни, и возгласит горький надгробный плач по тебе. Как же вергнута ты, что сама, как огонь, в огонь плоти пожирающий! и как не обожглись враги от твоих углей. Доколе, нежная, тебе не молствовать, а лик цветов моих доколе будет сокрыт волчцами. Воссядь во славе судить верящих сынов Божьих по всем законам и яви правосудие. Ты, христианство, повелишь еще сжечь веру иудаизм огня, и потому блажен тот, кто воздаст тебе должное. Моя твердыня предана огню и пламени. Разве не этот огонь опалит, в конце концов, и твой подол? Разве для этого избрал Господь Синай, презрел великие горы и воссиял в твоих пределах, чтобы быть светочем веры, чтобы она не умолялась и не приходила ее слава? И о том я расскажу притчи. Притча о царе, который плакал на перу у сына, так как узнал, что он умрет. Так и ты в своих словах. Под рубищем скройся, Синай. Ты одет во вретище. Оденься в одежды вдовства вместо своих нарядов. Я буду проливать слезы, пока они не потекут потоком и достигнут могил двух князей твоих благородных, Моше и Аарона, на горе Гор, и спрошу их, разве есть новый закон, и поэтому сожгли твои свитки? В третьем месяце четвертого сочетания погублена твоя красота и разрушено твое очарование. Рассек скрижали и удвоил свою глупость. Сжигать закон — это ли исполнение заповедей? Смогу ли я жить? И как приму пищу во чрево свое, когда видел, как собирали твои трофеи? На твоих улицах, как покинутый город, сожгли трофеи Всевышнего, те, кого противно было бы тебе допустить в твое собрание. Поистине скорбны пути правды и истины. Со сладчайшим питьем смешаются слезы мои, и на ногах моих твои оковы. Любо мне черпать мои слезы, пока не иссякнут слезы всех, кто держался за края твоей одежды. Но слезы высохнут, не пробежав щеки, ибо помиловал я твое скитание. Тот, кто взял суму, отправлялся в дальний путь, разве что не хранила его твоя тень. А я, как одинокий вдовец, остался один, подобно сосне на вершине горы твоей. Мы не услышим больше голосов поющих, ибо оборвали струны лютни твоей. Оденусь во вретище, ибо были они дороги мне. Многочисленны, как песок, лежат убитые твои. Как только может день светить, над всей этой скорбью пусть затмится он над мною и тобою. Возопи горько своему оплоту о твоем несчастье, о немощи своей, и, может, вспомнит он любовь совершенных твоих. Облекись во вретище из-за пожара, разметавшего и уничтожившего твои возвышенные тайны, как в дни твоего счастья утешит тебя он за твои мучения и вернет плен колен Израиля и поднимет твоих униженных. Багрец оденешь, и бубен возьмешь, и пустишься в пляс с ликованием, и сердце мое воспарит, когда он будет тебе светом, и озарит мрак твой, и воссияют твои в сумерках пребывающие».